Глава 26. Вопросов все больше. Несмотря на уговоры папы, причем довольно настойчивые, Эрик все же уехал. Держался очень скромно. Даже целоваться не полез. Мы просто обнялись, а потом он сел в машину и уехал. Глянув время на телефоне, я подумала, не вывести ли Дарка погулять раньше. Но решила сперва прибраться на столе после нашего застолья. Вошла обратно в дом и увидела отца, стоящего посреди кухни. «Насть, хочу поговорить кое о чем». «Да уж, есть о чем». Я даже не пыталась сдержать злость. «Ты что, блин, творишь? Я ожидала чего угодно, но не того, что ты сделал». «Для тебя стараюсь, Насть». Он подошел ко мне и приобнял. «Стать истиной волка — это невероятная удача. Нужно использовать это по полной». «Я не хочу никого использовать, но еще меньше я хочу, чтобы использовали меня. Мы вернем им деньги как-то иначе. Я не собираюсь платить натурой за долги. Мне с первого дня эта идея не понравилась». «Ты не понимаешь, какие перспективы перед нами открываются. Дом волков правящий, а Эрик — будущий Альфа. Это я чувствую даже на расстоянии. Разве не хочешь быть королевой? С этим парнем будешь. Более того, сможешь крутить им, как вздумается». Я вспомнила, как менялся Марк, едва видел Алину. Он переставал быть сильным и уверенным князем и становился слишком мягким и покладистым. Во мне что-то ломалось, когда я это видела. Это странно и неправильно — иметь над кем-то такую власть, особенно если этот кто-то управляет целым городом, полулюдей, полуживотных. Нет, слишком сложно. Я так не могу. Даже пробовать не хочу. Я не стану им крутить. Поднимаю ладони и отступаю. Нет, папа, я не буду во все это ввязываться. Мы с тобой всю жизнь жили тихо и спокойно, и меня все устраивает. Эрик — привлекательный парень. Можешь даже не спорить. Даже Мунисы волки считаются одними из самых красивых домов. Неужели не хочется с ним пообщаться поближе? Не для того, чтобы охмурить и использовать. Это необходимость, Настя, — с нажимом говорит папа. Только так мы выживем. И чем быстрее привяжешь к себе Эрика, тем лучше. Ты должна забеременеть от него. Я моргаю, а потом разворачиваюсь и просто иду обратно к двери. Нет, блин, это ненормально. Беру поводок Дарка и собираюсь на прогулку. Мне лучше просто уйти. Забеременеть. Ага. Сразу тройней? Почему нет? Я уже почти жалею, что отказалась жить у Эрика. В Мунисе даже дом, вокруг которого бродит медведь, людоед сойдет. Там хотя бы не было этих странных разговоров. Мда, когда мне кажется, что хуже уже не будет, жизнь подкидывает мне что-то вроде вот таких заявлений от папы. Мы даже за ворота выйти не успели, Дарк ощетинился и громко рычит в темноту, а спустя пару мгновений оттуда выходит мужчина. Я узнаю Глеба, если это, конечно, настоящее имя. «Я думал, что волчара тебе нравится», — хмыкнул он. «Чего тебе надо?» Я отступаю к дому, утягивая за собой пса. «Добить решил?» «Наоборот. Спросить, кто тебе важнее? Животное из Муниса или родной отец?» «Чего?» Отступаю еще на пару шагов. «Он должен нам, и дело касается не денег. Ты же наверняка слышала про договора, которые с нами заключают». «Я ничего не слышала. Ничего не знаю и не хочу знать. Я достаю телефон и набираю номер Эрика. Если не отвалишь от меня, я приглашу своих друзей-животных». «Приглашай, конечно». Он хмыкает и кладет локти на калитку. «Твой отец подписал контракт. Любовь женщины в обмен на кровь Муниса». Что за бред он несет? Это же не те контракты, о которых я думаю. С чего мне тебе верить? — фыркаю я. «Пока все, что я от тебя слышала...» В этот момент в телефоне звучит ласковое «Привет, малышка» от Эрика. «Но я не могу ответить. Это ложь! Ты лгал мне каждый раз, когда открывал рот!» «Глеб, значит, и сейчас твои слова не обязательно правдивы?» «Спроси у отца!» «Тебе угрожает опасность?» Мгновенно настораживается Эрик. «Зачем ты пришел?» Повторяю вопрос. «Явно не из добрых побуждений. Запутать, сбить с толку, так? Не знаю, чем демоны занимаются в обычной жизни, но вряд ли чем-то хорошим. То, что ты говоришь, полный бред. Мой отец — порядочный человек. Он бы никогда на подобное не согласился и не подписал ничего настолько мутного». «Его истинная полюбила другого», — усмехнулся Глеб. «Спроси у Эрика, что бы это значило для него, и на что бы он пошел, чтобы тебя вернуть». «Исчезни, или будешь разговаривать с Эриком!» Тупая угроза, но я не знаю, что еще придумать. «В этот раз я назову цифру побольше!» «Ухожу!» Тот поднял ладони, но продолжал гаденько улыбаться. «Но если хочешь, чтоб с папой было все в порядке, делай то, что он говорит». «Надеюсь, больше не увидимся!» Фыркаю я и затаскиваю рычащего пса на крыльцо. «Привет!» «Уже Эрику. Прости. Не придумала ничего умнее, чем позвонить, чтобы ты хоть знал, живая или уже нет». «Я возвращаюсь, малышка. Надо было вообще не уходить. Не хотел смущать, и вот к чему это привело». «Прости. Стой. Не к дому. Давай в парке поговорим. Я Дарка гулять повела, а тут этот придурок. Что-то совсем запуталась во всем. Проветриться надо». «Оставайся во дворе. Не ходи никуда. Я за тебя боюсь. Пару минут, и я подкачу». Пообещал Эрик и оборвал звонок. Я сажусь и обнимаю Дарка. На улице холодно, но заходить в дом я не хочу. Чувствовала, что сейчас вообще никому не могу верить. Отец ведет себя странно, и, возможно, в этот раз Глеб говорит правду. Папе пообещали вернуть маму, и, клянусь, за это он готов был сделать что угодно. Неужели подложить под кого-то собственную дочь тоже входит в список? Пес поскуливает. Эрика не видно, а я все думаю о словах Глеба и решаю сделать что-то иррациональное. Скорее всего, я об этом сильно пожалею. Ну и пусть. Я поднимаю телефон, нахожу контакт, подписанный «мама», и нажимаю вызов. Подношу к уху и слушаю гудки. Может, хоть она внесет ясность в это безумие? Интересно, она вообще ответит?